Глава третья. Всю ночь она глаз не сомкнула. Болело все. Руки, ноги, мышцы, суставы. В груди скручивался узел от обиды, ненависти и страха. Но больше всего мучила ее собственная беспомощность. Если этому извергу вновь вздумается поднять на нее руку, как она его, здорового мужика, остановит? И жаловаться стыдно. Да и кому жаловаться? Подружкам? Глупо и бессмысленно. В полицию? Да кто ей поверит? Борис Германович и сам повторял не раз, что там у него все схвачено. Учителям? Один раз она уже пожаловалась классной, та заявилась к ним домой, но в итоге он же Мику и выставил лгуньей. И что самое ужасное, мать подтвердила его слова. И когда он потом наказывал ее за это, молчала. Позже, конечно, извинялась, оправдывалась, мол, так лучше, иначе бы вмешалась соцзащита, и Мику отправили бы в детский дом. После визита классной Герман Борисович на неделю лишил Мику ужина, заставляя при этом сидеть с ними за одним столом. И матери строго запретил подкармливать ее тайком. Впрочем, вечерами ей почти и не хотелось есть. Скорее было противно смотреть, как ест он. Некому жаловаться, не к кому обратиться за помощью. Избежать некуда. Хотя тогда она и вспомнила про бабку. Мать, конечно, от нее открестилась и ни разу не навестилась с тех пор, как вышла замуж. Но Мика как-то наведывалась к ней. Поздравляла то ли с Новым годом, то ли с днем рождения, уже и не вспомнить. Но хорошо помнилось, что старуха за порог, конечно, впустила. Но в дом не провела, чаю не предложила. И пусть. Все равно хуже, чем с отчимом, не будет. Утром Борис Германович сам к ней заявился. Она, уже полностью собравшись в школу, как раз наносила тональный крем на проступивший в углу рта синяк. Отчим распахнул дверь, встал на пороге, оглядел комнату по-хозяйски. Мика, вздрогнув, замерла в напряжении. «Все прихорашиваешься, шал!» Наткнувшись на ее тяжелый взгляд, почему-то не договорил. Затем прошел к шкафу, раздвинул створки. «Бардак!» Процедил он, заметив на самой нижней полке небрежно брошенный ворох одежды. Джинсы, кофта, футболка. В этом Мика ходила накануне, но после вчерашней экзекуции просто сунула все комом. «Стыдно!» Отчим повернулся к ней, вперившись взглядом. «Как стыдно, Микаэла, быть такой грязнулей!» Одна рука его была перевязана. «Вчерашний укус», — вспомнила Мика. «Мало тебе, изверг. Вообще бы тебе руки оторвать, чтобы никого больше не тронул». Чуть согнув в локте, он держал раненую руку на весу. Берег, не утруждал. Зато второй рукой Борис Германович орудовал вовсю, продолжая шарить по полкам. Рылся в ее нижнем белье, сложенном аккуратными стопочками, носках, футболках. Теперь уже и в самом деле наводя там беспорядок. Зачем? Она не понимала. Но спрашивать и вообще с ним разговаривать не хотелось. Она и так видела, что отчим просто искал повод прицепиться. А еще ей казалось, что слова его имели скрытый подтекст. Нехороший какой-то подтекст, даже гадкий. Эта мысль вызвала прилив омерзения. Ее аж передернуло. Борис Германович смотрел на нее внимательно, вглядывался, ловил на лице оттенки ее чувств. Смотрел и щурился. «Убери этот бардак немедленно!» Сухо велел он, вдруг от чего-то разозлившись. «Я в школу опаздываю». «Значит, поторопись!» «Мне уже надо выходить». Он медленно двинулся на нее. Мика непроизвольно отступила на шаг. «Ты, гляжу, не усвоила правила, что в моем доме все будет так, как я сказал. Еще один урок тебе преподать?» Мика взглянула на него из-под лобья. Зло взглянула, как на врага. Однако это его нисколько не проняло. Он сделанным равнодушием изрек. «Никуда отсюда не выйдешь, пока не наведешь идеальный порядок». В школу в тот день Мика не пошла, а сразу отправилась в больницу к матери. И макияж весь смыла. Пусть та видит, что этот урод творит. Как развлекается, пока ее нет. Правда, к матери попасть удалось с трудом. Пришлось наплести с три короба, иначе не пропускали. Предлагали уйти и вернуться в часы приема. С 4 до 6. Но тогда можно было напороться на отчима. Да и ждать не было сил. «Вот, посмотри». Мика повернулась к матери, ушибленной щекой. «Это твой благоверный вчера меня избил». Они стояли в дальнем конце коридора у окна. Мать зябко куталась в байковый халатик, хотя осень выдалась в этом году теплая. «Мам, ты слышишь, что я тебе говорю? Он меня вчера избил. У меня все тело в синяках. А еще он меня душил. По-настоящему». «Бедная моя девочка», — покачала головой мать. «Я поговорю с Борей». Мика аж задохнулась. «Поговоришь? Ты серьезно? Ты что, не понимаешь? Он меня вчера чуть не задушил, а ты поговоришь?» Мать смотрела на нее затравленно и молчала. «Господи, мама, да что с тобой не так? Он надо мной издевался, слышишь? Мне что, пойти в полицию?» Мать тут же встрепенулась. «Зачем?» «Чтобы его посадили к чертям. Ты в курсе, душить людей так-то запрещено законом?» «Мика, дочка, прошу тебя, не надо горячиться. Я поговорю с Борей, обязательно. Попрошу, чтобы он больше тебя не трогал. Зачем полицию? Зачем ссор выносить? И потом никто его не посадит. Ты же сама понимаешь, только хуже будет». «Куда хуже-то?» Мать на это промолчала. «Ты как знаешь, но я не хочу оставаться рядом с этим уродом», твердо заявила Мика. «А что ты предлагаешь? Вернуться к моей матери? Да хоть бы и к ней! Бабка нас хотя бы не колотила. Она и без этого устроит ад. А потом ты помнишь, как мы там жили? Предлагаешь ютиться в одной комнате втроем, а скоро уже и вчетвером. И на что жить? Вот на что, скажи, на ее копеечную пенсию? Я сейчас даже на работу выйти не смогу. Кому я беременная нужна?» «Я с ним жить не буду», — упрямо повторила Мика. «Ты остынь сначала и все обдумай. Но нет у нас другого варианта. Нет и не будет в ближайшее время. Так что надо как-то научиться жить в мире. Ну, где-то потерпеть, где-то смолчать. Все-таки он нас содержит, покупает все. Тебя вон как дорого одевает. И ты уж прости, но Боря наверняка тебя ударил не просто так. Он, конечно, вспыльчивый, но поверить не могу. Ты же его еще и выгораживаешь». «Я не выгораживаю. Я хочу, чтобы мы просто спокойно жили». «Вот как значит». Мика сглотнула. Несколько раз шумно вдохнула и выдохнула. Закусила нижнюю губу, чтобы тут же в больничном коридоре не расплакаться. От обиды и разочарования в горле встал ком. Она-то думала, что мать ужаснется, с каким извергом оставила дочь, а она... «Ну ладно, живите спокойно, но без меня». «Что ты такое говоришь?» — заохала мать. «Как это без тебя?» «А вот так. Сегодня же я перееду к бабке. И даже не думай меня останавливать. Иначе я пойду в полицию и напишу на твоего Борю заявление». Выпалив все это на одном дыхании, Мика развернулась и устремилась прочь. «Мика! Микаэла!» — окликнула ее мать. Но она даже не оглянулась.